Я подъеду, у меня будет зеленая Нива. Все, 28-60, наверное, машина. Подождите, я не могу понять, вы не проснулись еще или что, я не могу понять? А ну стоп, машина, я полетел дальше, тихо. Какой бы курицей ни была твоя девушка, ни в коем случае не становись петухом. Сергей Филатов. Этот мир погряз в обманах и лжи. Обман на каждом шагу. У кого-то крадут вещи, а кто-то потом разводит жертв, чтобы вернуть эти вещи. Но мир не без добрых людей, и на каждого злодея найдется человек порядочнее. Классическая схема. А классика, как известно, вечна. Такого не было давно. Рекомендую досмотреть видео до конца. Приятного просмотра. Алло, да, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Звонили вам там для документов? Не, не звонили. У вас пропадали документы? Ну да, я их или потеряла, или украли, я так и не поняла, в районе где-то автовокзала. Понятно. Вы готовы что-то забрать? Ну да, готова. Когда? Где, минут 10-15 собраться, в принципе. А где вам удобно? Где вы находитесь? Куда подъехать? А в милицию вы обращались? Не, не обращалась. Ну, я просто с другого города, милицию, это Катавасия, долго, поэтому я не стала. То есть проблем с милицией с вашей стороны не будет, да? Просто мне проблемы не надо. Кто-то ворует, а кто-то возвращает, понимаете? Каждый зарабатывает как может. Вы готовы деньги заплатить за них? Да, я готова, конечно. Я же говорю, я не обращаюсь в полицию, потому что мне не надо, чтобы это заняло весь мой отпуск. Хорошо, возьмите сейчас ручку с листиком. Есть под рукой ручка листиком? Секундочку, подождите, у меня нету. Мы там сейчас вам будем звонить по второй линии специально. Трубку не надо поднимать. Сейчас я вам все объясню. Взяли ручку? Ну, мы подождем, пока вы возьмете, давайте. Сейчас, секунду. Пишите 050-084. Есть. Артем зовут. Значит, смотрите, вот этот номер, на который мы звоним, это ж ваш номер, правильно? Да, это мой номер. Давайте так, вы сейчас его отключите полностью, сразу же после разговора со мной. Возьмите любой другой номер и перезвоните с любого другого номера. На этот номер что вы записали? Подождите, молодой человек, в смысле, у меня нет другого телефона. Нет вообще другого номера? Ну, у меня один телефон. Может, я не знаю, кого-то есть, у кого вообще телефон? А для чего это, я не могу понять. Для того, что, может, вы уже ходили в милицию, я не знаю, может, вы сейчас, будете звонить в милицию, скажете, что мы у вас деньги вымогаем или еще что-то. Зачем мне это делать, молодой человек? Я приехала в отпуск. Мне что, заняться нечем, вы думаете, или что? Через сколько времени вы будете на шулянке? Минут 30 максимум. Минут 30. Хорошо, сколько денег вы забавите? 1500 готово. Давайте тогда так сделаем. Через полчаса на входе... Я поняла, это вы мне звоните по второй линии сейчас звонят? Да, по второй линии, это мы вам звоним. Давайте, мы сейчас будем проверять специально. Трубку не поднимайте, а то мы будем просто проверять, чтобы вы телефон отключили. Хорошо, я поняла. Давайте, отключайте его. Будете на месте возле входа в метро, сразу же включите свой телефон, и мы вас наберем. Хорошо. Давайте. Да, хорошо, до свидания. Узнай, это вы или нет? Это вы проверяете? Он сказал, не брал. Не, узнай, скажи, это проверяете? Артем, да? Это вы проверяете? Алло, я сказал, сбрасывайте, трубку не надо. Извините, поднимать. Пожалуйста, мы извините. Мы проверяем просто. Все, я выключаю, все, извините. Давайте. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Где вы? Я вот подхожу уже. Подходите? Ну да. Я в сером сарафане. Послушайте, давайте так, чтобы без проблем все было. Я понимаю. Молодой человек, какие проблемы? У меня документы пропали. Какие проблемы? Это у меня проблемы, вы понимаете? Я понимаю, может, украли у вас, их, понимаете? Не каждый хочет платить деньги за свои вещи, поймите. Я хочу разобраться с этим быстрее, понимаете? Отдать вам деньги, забрать свои документы и все. Мне тоже проблемы не нужны, Катавасия это не нужна, понимаете? Нам они не надо, мы по ней жить ездить не будем. Я понимаю, что вы не будете ездить. В чем вы? В чем вы сказали? В сером сарафане. Хорошо, а с кем вы? Я одна. Вы подошли ко входу или нет? Вот, подхожу. Какими купюрами деньги у вас? Номинал купюр какой? 200-500, а какое-то имеет значение? Имеет значение, если я спрашиваю, значит имеет. Для нас имеет. Сейчас подойдет девушка, ее Света зовут. Она вам отдаст, вы проверите, чтобы все на месте было. Вот. А в чем Света будет? Как я ее узнаю? Я вам объясню все сейчас. Вы подошли уже или нет? Да, я подошла. Возле входа вы? Да. Хорошо. Сейчас она подходит, отдает вам. Вы проверяете. Если все нормально, деньги она у вас в руки брать не будет. Деньги вы про ней сразу же на счет положите через терминал. Оплатите просто номер счета и квитанцию по плате отдадите ей. Хорошо? Хорошо. К чему это все сложности такие? Там на входе подойдите, есть терминал, подойдите к нему. Сейчас. Все пополняет счет. Мобильный. Вот ну, айбокс? Да. А, ну хорошо. Подошли? Да, вижу, подхожу. Ну, а где гарантии, что я сейчас, ну вот, я возле айбокса, ну, я сейчас перечислю. Сейчас, подойдет девушка, вы сейчас все проверите. В чем проблема? Я жду. Вы возле терминала стоите? Да, я возле айбокса стою. Выбирайте на нем мобильную связь, выберите. Водофон. Так, подождите, мне ждать девушку или набирать? Я не пойму, молодой человек. Да, сейчас девушка, ну, я вас не прошу платить наперед. Мы сейчас делаем все на равных условиях, чтобы вы были спокойны, чтобы мы не переживали. Хорошо. Выбирайте водофон. Выбрала. По номеру мобильного телефона. Да. Вводите номер 050. Там должно быть вам написано. Внесенная сумма 0. Есть такое? Внесенная сумма 0? Ну, зарахована 0. Там должно быть написано. Вы далее нажали вперед? Да. Да, но все, есть, есть. Вносите сумму. Подождите, а где девушка? Я не пойму. Ну, так вы хотите, чтобы я сначала деньги внесла? Вы внесете деньги, но оплачивать их не будете. Кнопку оплатить не нажимайте, чтобы вы были спокойны. Подойдет сейчас Света, если сумма будет на экране, как договаривались. Так, подождите, а если ваша Света подойдет без моих документов? Ну, в смысле, она нажмет кнопку оплатить, и я останусь без документов, молодой человек? Будьте в Америку звонить. Да зачем вам на счету такая сумма? На это все рассчитано, что вам на счету такая сумма не нужна. Вы заберете свое, а мы заберем свое. Вот ну, а вы тоже где-то здесь рядом? Ну какая разница? Вам это документы или, ну, или я, что вам надо? Да, документы мне нужны. Ну, хорошо. Сумму. Хорошо, молодой человек, я надеюсь, что вы меня не обманываете. Нам проблемы не надо. Угу. И документы ваши нам тоже не нужны. Мы по ним жить и ездить не собираемся. Две тысячи, да? Мы с вами договорились? Ну да, да. Все, я внесла деньги. Скажите, это вы стоите вот рядом со мной? Нет. Сколько вы внесли? 2000. Сумма к оплате какая? 1870. Какими вы вносили деньги, купюрами? 200, 100. Скажите, это вы вот в странной курточке стоите рядом со мной? Печатайте чек и выходите на улицу. В смысле печатайте чек? Ну, печатайте чек и выходите на улицу. Я еще раз спрашиваю, это вы рядом стоите в странной курточке? Да не важно, я говорю, берите чек и выходите. Погоди, а что это такое? Девушка, можно выйти? Вам уже помощь нужна. Алло? Алло? Алло, какие чеки? Что вы тут малую разводите? Что это такое? Кто разводит? Я стою, наблюдаю возле айбокса. Это что, по аферам вы работаете? Бля, это что, голова капроновая? Да что ты, это мой район. Да это мой район, девушка, это разводила. Это шныри, я сам в лагерях был. Алло. Подождите, мужчина, я не понимаю, что происходит? Это по аферам, как звать тебя? Девушка, алло. А ну секунду, девушка, это в общем по афёре разводят, они там на бутылке там сидят целыми днями, ему то делать, телефоны пополняют. Какая бутылка, блядь? Малый, а зачем тебе так много денег на телефоне? Сменить скучный звонок на веселую мелодию, а? Алло? Дай трубку, девушка, это моя сестра, ты придурок, дурак. А, это брат ваш? Ты дурак, блядь. Это ваш брат? Это ваш брат? Нет. Да она говорит, что какой бы это ни брат, что ты мне лечишь тут, ты посмотри, а? Ты кобыла, говорю, трубку. Ты что, недоразвитый бык, я не понимаю, ты что мне наворачиваешь тут, а? Черт, ебать, а? Ты что там поплыл? Гусь лапчатый, да я стоял наблюдал, ты посмотри, это мой район. Ты слышишь, на моем районе, чтоб такого не было, понял темы, а? Я тебя на кулер посажу. Бомжара ебаная, ты сейчас видел, ты. Да нормально я выгляжу, что я... это тебя отхнет, сука, ты пидор дырявый. Ты не пидор, я сука смотрящий района, ты на дядю Юру, ты посмотри, девушка, он вас разводит, вот возьмите, возьмите, скажите алло. Алло. Алло. Что я не понимаю, что происходит, молодой там человек. Там отменить можно, там номер поддержки есть. А ну, вы девушка сказали, подойдет девушка одну ко мне. Секунду. Где эта девушка? Мужчина, я не понимаю, что происходит. Так как я могу обмануть? Ты? Так как я могу? Ты выхухоль, а? Ты шо, чертополох? И мы сейчас... Да тут поддержки номер, девушка, есть. Мы сейчас с вами все отменим. Вы, главное, держитесь с Юрой рядом, и все хорошо будет. Алло. Мужчина, кто вы вообще? Я не понимаю, что кого происходит? Ты зовешь? Алло, блядь. Алло. Алло, девушка, не давайте этому бомжу трубку, блядь. Я не даю, вы понимаете, он у меня забирает телефон. Я не могу понять, он меня говорит за каких-то аферы. Я не понимаю вообще, что происходит. Да это зэки, зэки. Да охрану зовите, зовите. Где, скажите, охрана! Где... Мужчина! Алло! Это Юра у телефона. Мы сейчас будем в поддержку звонить и отменять все. Но девушка стоит. Такая стоит, слышишь? Слышишь ты? Голова ослиная. Стоит такая интересная леди. А ты тут посмотри, что ты начал. А? Алло, Оксана! Да нет, а какая я тебе Оксана? Меня Юра зовут. Да ты шлюха, ебаная, понял? Ты посмотри, блядь. Посмотри, ля, чертополоха порвала. Алло! Трубку, говорю, отдай девушке. Да что девушке? Мы на поддержку звонит, чтобы отменить платеж. Ну давай звони, отменяй, что ты... Что отменять? Что отменять? Ну звони, ты... Алло! Алло! Девушка, да, вот там номер киевский, да. Алло! Что ты, шлюха? Да что ты хочешь? Что ты хочешь? Я вам лайки помог. Она обещала еще, говорит, на пивко тебе скину за то, что спас. Я сам лагеря видел. Ты посмотри на себя, ты пидор, а тебя воняет. Да ничего не воняет, что ты лечишь, ничего не воняет. Ничего не воняет, ты посмотри. Голова капроновая, это я не понимаю, ты себе возомнил-то там все... Дайте вот мне трубочку, я сейчас ему... Алло, алло, алло, делать нечего. Алло. Алло. Так где вы? Это кто? Дайте трубку Оксане, я пришла с документами. Где девушка? Иди, а ну, секунду, девушка, идите сюда. Говорите. Алло, да, где вы? Объясните мне, пожалуйста, я вас жду уже здесь. Я не пойму, ко мне мужчина уже здесь подошел, начинает помогать, объясняет, что это все развод какой-то. Где вы? Вы Оксана, правильно? Да, я Оксана. Причем здесь мужчина? Я пришла с документами. Где вы стоите? Я стою возле айбокса. Где вы стоите? Я боюсь этого мужчину, он сейчас нападет на меня. Здесь вообще-то в супермаркете есть охрана, девушка, никто на вас не нападет. Заходите, отдайте мне мои документы. Так а что, кто это такой, трубку? Я не знаю, кто это такой. Я сама стою здесь, мне уже плохо. Я за районом тут присматриваю. Дайте, девушка, на секунду, я объясню. Нет, я завижу. Алло, девушка, добрый вечер. Так как говорится, вечер в хату. Меня Юрий зовут. Я тут, значит, за районом слежу за порядком, чтобы все было ровно да гладенько. Это какого порядка? Ну, это какой-то ваш человек. Я боюсь подходить. Это мой район. Да я слежу за районом. Я там надо, там ребятишкам помогу халабуду построить. В общем, я тут, ну, наблюдаю за всем. Ну, что вы, ну, что я вам, какой я вам вред? Верните, он компотик стоит маленький, хорошенький. Но, такой. Я девушка, я одна. Она девушка, она одна, и вы. А, я ну, вас не знаю, все. Я боюсь заходить. Мне можно уходить тогда спокойно, да, это не афера была. Конечно, уходите, идите. А, все, я дико извиняюсь. Все, Оксаночка, возьмите, девушка я вроде порядочная, да. Вы уйдете, я к ней не подойду. Я пошел. Алло. Алло, все, он ушел. А что это за цирк такой? Девушка, я у вас тоже самое могу спросить, что это за цирк происходил? Так, а что это за мужчина? Я не знаю, он подошел, я стояла возле терминала, вносила деньги. Как вы можете давать свой телефон чужим людям каким-то? В смысле, он у меня его отбирал. Я его увидела и испугалась. Вы будете заходить или нет? Мне долго стоять и ждать, что и нажимать на терминале, что я еще здесь. Девушка, да это опять они духарятся, дайте мне... Алло! Алло, вот отошел за угол, послушал и сделал вывод. Алло. Да. Ну, и что это вы опять малую разводите или что? Не поняла. Что ты не поняла? Что ты не поняла, а? Кнопка. Вы что здесь это делаете? А что вы опять? А что? Чем я вам не понравился? Что вы меня видели? Что вы меня испугались или что? Да потому что я с девушкой договаривал. Так а чем я вас так испугал, извините за выражение? Ну подождите, так я тогда должна была тоже прийти с кем-то, а что, я одна пришла, а вас двое. Я понял, ну а в общем... А то не двое, а то еще больше. больше. В общем, леди, что я вам могу сказать? В общем, по афере, так сказать, я за районом присматриваю, и по афере у вас тут работать не получится. Я не буду. Вы или даете трубку девочке, я с ней договариваюсь, и вы уходите. Да ничего я тебе не дам, ничего я тебе не дам, я тебе могу по губам провести. Да, вы глаза себя корректно ведете. В чем дело? Да нормально я себя веду. В общем, по афере сработать не получится. Так что давайте, леди, как бы наберитесь, я так сказать. Я не знаю, куда эти. А я с вами разговаривать не собираюсь. Вы меня оскорбляете, я вас не знаю. Я Оксане не передам трубку. Значит, я не отдам документы. Ну. Тем более после такой дискуссии с вами. У меня, я вот с девушкой общался, у меня кум работает, легавым в ГАИ. В общем-то. Мне это не интересно, я с вами вообще желания нет никакого общаться. Вы дадите трубку. Да девушка, они двушку хотели, да? Двушку, да, хотели? У меня кум за косарь все сделает за 2.5 часа. Вы не переживайте? Давайте звоните в поддержку, отменяйте платеж. Интересно, ваш бред слушать. Светлана, да? Все, леди, хорошего вечера и прекрасного лета. И также жаркого августа. Алло. Какого вечера? Сейчас день. Да вечереет уже какой день. Да какой вечереет? Вечереет. Алло. Спутника еще далеко, мужчина. Ага. Ладно, малая, шо, я пошел компотику документы через кума восстанавливать. Давайте вы там аккуратненько по аферам не работайте. Бо Юра следит за всеми. Алло. Мужчина. Все, я все сказал. Чего вы у нее выхватили телефон? Потому что она говорит, вы, Юрий, говорит, мужчина, она видно, говорит, опытный. Вы сейчас хватите телефон и убежите, дайте трубку. Я не буду никуда убегать, я порядком живу. Все, сайонара. Гудбай. Алло.